2:23. Сфокусировала взгляд и увидела, что секундная стрелка не движется. Забыла завести часы, будь они прокляты. Они или она, то есть я, даже такую малость не смогла выполнить всего-то через 3 дня после того, как оказалась в заперти. Не в силах сдержаться. Вдруг разрыдалась так, словно только что стряслась горчайшей из бед. Доктор, подумав, что жена ослепла, и случилось то, чего он так боялся, чуть было не спросил вслух: «Не видишь?» И лишь в самый последний момент услышал, как она прошептала ему на ухо: «Нет, нет, это не то». А потом, с головой укрывшись и мужа, укрыв одеялом, произнесла медленно и едва слышно: «Я такая дура! Забыла завести часы!» И вновь заплакала горько и безутешно. Девушка в темных очках поднялась со своей койки, стоявшей напротив, через проход, вытянув руки, двинулась на звук рыданий. «Что случилось? Что с вами?» — повторяла она на ходу, пока не наткнулась обеими руками на 2 прильнувших друг к другу тела. Скромность потребовала немедленно отдернуть руки, и мозг, без сомнения, отдал этот приказ. Однако руки не послушались, разве что прикосновения стали нежнее, легче, мимолетней. И самые-самые кончики пальцев ходят теперь по колючему, сыровато-теплому одеялу. «Может, я могу чем-нибудь?» — спросила девушка. И вот теперь только руки отстранились, поднялись, сгинули в бесплодной белизне. Жена доктора, все еще плача, поднялась с кровати, обняла девушку. «Ничего, это я так». Вдруг грустно стало. «Если уж вы такая сильная, — пали духом, — то, значит, и вправду нет нам спасения», — жалобно сказала та. «Успокойся», — подумала жена доктора, разглядывая ее лицо. «Конъюнктивит прошел бесследно. Как жаль, что нельзя сказать тебе об этом. Ты бы обрадовалась?» «Да уж, наверное, обрадовалась. Хотя ты и глупа. И не потому глупа, что слепая, а потому что все вокруг такие же. И зачем нужны здоровые, красивые глаза, если некому в них смотреть?» Жена доктора сказала: «У каждого случаются минуты слабости. Хорошо еще, что мы способны лить слезы, порой это просто спасение. Иногда, если не поплачешь, умереть можно. Нет нам спасения», — повторила девушка в темных очках. — «Эта болезнь ни на что не похожа. Может быть, как возникла, так и исчезнет. Мертвых не вернешь. Все мы когда-нибудь умрем. Но я-то убила человека. Не вините себя. Обстоятельства так сложились. Все мы здесь и виноваты, и не виноваты. Солдаты, которые нас сторожат, натворили куда больших бед. Но ведь и они могут найти себе оправдание. Самые сильные из всех, какие есть на свете, сказать, что ими двигал страх. И из-за чего только я взбеленилась тогда? Подумаешь, облапил меня этот несчастный, ну и пусть, велика важность, неужели убудет от меня? А он зато был бы жив. Не думайте больше об этом, прилягте, постарайтесь заснуть». Она довела ее до кровати. «Вот, ложитесь». «Вы такая добрая», — сказала девушка, — «в темных очках». И потом, понизив голос, добавила: «Не знаю, как быть. Кажется, месячные начинаются, а тампонов нет. Я дам. У меня есть». Девушка в темных очках, ищуще растопырила пальцы, потянулась к ней, и жена доктора, перехватив, сжала ее руки в своих. «Успокойся, успокойся». Девушка закрыла глаза. Полежала так около минуты. И, наверное, заснула бы, не случись тут ссоры, внезапно вспыхнувшей из-за того, что один из слепцов отправился в уборную, а когда вернулся, обнаружил, что кровать его занял другой. Но, надо признать, безо всякого злого умысла просто встал по такой же надобности, и в проходе они даже столкнулись, и, разумеется, никто из них не сказал: «Смотри, не ошибись коечкой, когда вернешься». Жена доктора, поднявшись, смотрела, как спорят эти двое. И замечала, что они не жестикулируют, да и вообще почти неподвижны. И как же быстро они поняли, что прок и толк есть теперь только от речи и слуха. Да, конечно. вполне могло бы и до рук, как говорится, дойти, благо у обоих они на месте, так что есть чем садануть, врезать, треснуть. Но ошибкой занятая койка того не стоила. Дай нам Бог больших бед не знать. И вот они уже пришли к согласию. Значит, моя вторая, твоя третья. Так тому отныне и быть. Уразумел. Этого бы не случилось, не будь мы с тобой слепы. Твоя правда. Очень плохо быть слепым. Жена доктора сказала мужу. Здесь, внутри, весь мир, не весь. Еда, к примеру, поступает извне, да еще и с опозданием. По несколько человек из каждой палаты отправляются в вестибюль, занимают там позицию, ждут, переминаются в нетерпении с ноги на ногу. Знают, что когда громкоговоритель прокрякает, надо будет спуститься во двор и забрать коробки, которые солдаты во исполнение обещанного оставят на полдороги от ворот до крыльца. Знают, но опасаются какого-нибудь пакостного трюка, засады, ловушки. Откуда известно, что они не перестреляют нас? После того, что уже натворили, с них станется. Им доверять нельзя. Не пойду я никуда, и я тоже. Но кто-то же должен идти, есть, пить надо. А может, лучше уж сразу помереть от пули, чем дохнуть с голоду. Я пойду. И я. Всем вместе нельзя, не надо. Солдатам это может не понравиться. А то еще испугаются, подумают, что мы собрались бежать. Из-за этого-то вроде бы и застрелили того с больной ногой. Ну так надо решать. Осторожность никогда не помешает. Вспомните-ка, что вчера было. 9 трупов, ни больше, ни меньше. Солдаты нас боятся. А я их боюсь. А вот хотелось бы знать, они тоже должны ослепнуть. Кто они? Ну, солдаты. По моему разумению, самыми первыми. Все согласились с этим и даже не спросили, почему. Не нашлось среди них такого, кто указал бы причину, потому что тогда они не смогут стрелять. Время шло, дошло. А громкоговоритель молчал. «Ну что, вы-то своих похоронили?» «Так», — для разговора спросил слепец из первой палаты. «Нет, пока. Они уж смердеть начинают, заразят тут все кругом». «По мне так пусть смердят». Пусть заражают. Пальцем о палец не ударю, покуда поесть не дадут. Недаром же сказал один мудрец, что кашку слопал, миску опал. Именно в таком порядке. Не знаю, кто это сказал. Да только неверно это. Едят и пьют на поминках, а их прежде похорон не устраивают. Значит, у меня вот как раз наоборот. По прошествии еще нескольких минут сказал один из слепцов. Я тут вот о чем подумал. Ну? Как мы будем делить еду? Да как и раньше. Мы знаем, сколько нас. Подсчитаем порции, каждый получает свою. Самый простой и честный способ. Да вот не работает он, твой способ. Одним ни крошки не достается, а другие жрут за двоих. Значит, неправильно поделили. Так всегда будет. Пока не научимся порядок уважать и соблюдать. Нам бы сюда такого, кто хоть чуточку бы видел. Сейчас сбегаю. Приведу тебе иностраночку какую-нибудь. Она так раздаст, что все тебе достанется. Недаром опять же сказал мудрец, что в стране слепых одноглазый король. Даром, недаром. Надоел ты мне с этим своим мудрецом. Это уже другой. Нет, тут бы и одноглазый не потянул. Насколько я понимаю, наилучшим решением было бы выделить продовольствие в равной пропорции всем палатам, с тем, чтобы потом каждая из них распределяла полученное между своими пациентами. Это кто сказал? Я. Кто я? Ну, я. Трели соловья. Тебя спрашивают, из какой ты палаты? Из второй. Оно и видно. Здорово придумал. У вас там народу меньше. Значит, еды на каждую выйдет больше, чем у нас, а у нас все койки заняты. Недаром же сказал мудрец, что кто делит, не оставляя лучшей доли себе, либо дурак, либо делить не умеет. Ох, мать! Допек уже мудрецами. Просили же тебя по-хорошему, заткнись!